Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Вы мне звоните, вы говорите. В смысле, вам звоню в чат, вы звоните в банк. Я не звонила. Сейчас идет входящий звонок в банк. Я не звонила. Я вам также не звоню. Сейчас идет входящий звонок в банк. Не знаю от кого. От каких-нибудь бандюк. В смысле, от каких-нибудь бандюк? Сейчас идет входящий звонок в банк. От вас поступил входящий звонок. Ну, это бандюки, чего хочешь, подделают. У вас никаких вопросов нет? Нет! Я старый человек под 90 лет. Если у вас никаких вопросов к банку не имеется, в таком случае... Какие могут 90 лет быть вопросы к банку? Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Вы меня слышите? Не глухая. Я вас слушаю. Я вам не звонила. А по какому вопросу вы сейчас обращаетесь? Что? По какому вопросу вы сейчас обращаетесь? Я не обращалась! Вы ко мне позвонили! Вы являетесь клиентом нашего банка, скажите, пожалуйста. Чего? Клиентом нашего банка вы являетесь? Какой клиент по 90 лет? Там что, дураки сидят, чтоб 90-летним чего-то выдавать? То есть, как я понимаю, вопросов, касающихся работы нашего банка, у вас нет сейчас? Нету, нету. И не звонила, и не думала звонить. Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам... Здравствуйте, меня зовут Андрей. Вы меня слышите? Слышу. Я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу вы обращаетесь? Я вам не звонила! Вы мне позвонили! Твари ебучие! Я попрошу вас все же перейти на общепринятую форму речи. Чего? Вопросов, как я понимаю, у вас нет, касающихся работы нашего банка. Да нахуя мне ваш банк сдался перед смертью? Вот, добро, до свидания. Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Слышу! Алло. Давай, выговаривай, паскуда! Что, простите? Нихуя! У вас какой-то имеется вопрос? Чего, блядина? Чего, блядь, затеял, ёбаная в рот, падла? У вас какой-то вопрос имеется к нашему банку? Не имеется, нахуй они мне сдались на старости лет? А, что вы вот-вот звоните? Тогда по какому вопросу? Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Мишель, здравствуйте. Чего вам нужно? Я вас слушаю, да, здравствуйте. Вы мне позвонили, а не я вам! Нет, мне поступил входящий звонок. Вы не звонили в банк Тинькофф кредитной системы? Чего? Вы не звонили в банк Тинькофф кредитной системы? На чёрта мне нужен ваш банк на 40 лет? Но звонок поступил входящий в наш банк. Да скажи, как там хуй дают? Чего ты несёшь? Ладно, всего доброго, до свидания.